Эпилог. Касси была в ярости. Пир закончился накануне. Пора улетать, а Влада нет. Да и Тришка куда-то запропал. Но насчет гоблина девушка не волновалась. Тот частенько появлялся в последний момент перед отлетом, зачастую получая за это выговоры, эффекта от которых надолго никогда не хватало. Хуже всего, что связь через личные переговорники до сих пор так и не восстановилась. Посему Тролтеху уже работает, а столичный узел связи оказался поврежден ураганом. Так что здесь до сих пор средневековье, и даже позвонить Владу было нельзя. Хотя Касси и не хотела ему звонить, она была ужасно возмущена. «Терпеть не могу, когда так поступает. Мы ведь так и не договорили там, во время танца. Взял и исчез. А ведь я хотела ему сказать, что Демонесса вдруг вспомнила их последний разговор. А что, если он меня неправильно понял? Что, если он подумал, что раз он человек, я считаю его недостойным себя? Я ведь только вскользь упомянула, что боюсь именно его скорой смерти. Нужно было как-то по-другому сказать. И все равно он не должен был так обижаться. Как земляне таких называют? Кисейная барышня?» Стремительная была уже почти готова к отлету. Еще утром Аврору отогнали обратно на техническую станцию, после чего Ори с ребятами в срочном порядке сняли с нее пушки и вернули обратно на шлюп. Гарпунщиков тоже решили забрать, трофей все же. Неизвестно, как отреагируют светлорожденные на нарушение своих планов. Очень возможно, что скоро на Тролтех отправится какая-нибудь карательная армия. А еще не менее возможно, эта самая карательная армия отправится не на Тролтех, а прямо к ним на остров. Не зря светлорожденный посол всю дорогу крутился вокруг. Наверняка вызнал все, что хотел, тем более они не делали большого секрета из того, что остров поблизости. Да, его и так скоро найдут, а если б не буря, давно обнаружили бы. Если эльфы поймут, что это тот самый остров, за которым мы с ними уже дважды сцепились, вполне могут прийти сюда в силах тяжких и устроить нам низвержение в бездну. Точнее, не если, а когда. Просто в качестве мести за то, что мы посмели сопротивляться, и чтобы другим неповадно было. Нам нужно срочно возвращаться, подходить все же чуть ближе, скажем, остановиться в 2 днях пути, будет идеально, и начинать подготовку. Припасы, материалы, инженеры в конце концов. Предварительные договоренности с Путятой уже есть. Но все равно воплощение планов займет уйму времени, а он тут изволит обижаться. Касси в конце концов не выдержала, подошла к Александру. Тот как раз пересчитывал свиней, которых загружали на один из гарпунщиков. Решили время не тянуть и пустыми не ходить. Тем более там на острове уже сильно соскучились по свежему мясу. Хотя этим свинкам все равно не грозит быть съеденными. Они станут родителями целого стада. А вот их деток ждет печальная участь. «Александр, отвлекись на секунду», – попросила Демонесса. «Ты не знаешь, куда пропал Влад. Это уже ни в какие ворота не лезет». «То есть ты не знаешь, где он?» «Тогда я и сам беспокоюсь», – встревоженно посмотрел на нее землянин. «Вообще-то я думал, он с тобой был. Вы как потанцевали, и я его больше не видел. Думал, вы вместе с Пиро ушли». Касси ужасно не любила делиться личным, поэтому и сейчас хотела промолчать. Только сказала, что Влада после танца тоже больше не видела. Землянин явно встревожился, стал расспрашивать, и Демонесса все же решилась рассказать. «Мне кажется, он на меня обиделся. Мы объяснились, что заинтересованы друг в друге больше, чем просто в партнерах по владению островом. Но я высказал сомнение, что у нас что-то получится из-за разницы в продолжительности жизни. Возможно, я не совсем правильно подобрала слова, и Влад решил, что я не считаю его достойным из-за принадлежности к короткоживущим. Я думала, что после бала мы продолжим разговор, но он так и не пришел». «Нет, ну Владик, конечно, натура чувствительная», – задумчиво пробормотал Александр. «Но не думаю, что он убежал плакать куда-то в уголок и до сих пор этим занимается. Так-то гораздо логичнее было бы с его стороны просто напиться. Ну или дебош какой-нибудь устроить, если уж душевная травма у него. Знаешь, давай у наших спросим», – предложил землянин. «Когда его вообще видели в последний раз?» Оказалось, после пира никто Влада не видел. Что-то проясняться начало только благодаря Эрланду. «Они с Тришкой куда-то пошли», — И с этим еще остроухим послом. Я еще удивился, вроде вы старались от них держаться подальше. Потом, думаю, у вас, имперцев, все странно. Может, это и нормально, подруги с врагом гулять. Касси стало совсем тревожно, впрочем, как и всем остальным. «Ждан, у кого можно спросить, где сейчас посол?» – спросил Александр, и тот с готовностью предложил своего почтенного деда. Связь, как назло, так и не заработала, так что пришлось ехать обратно в город. Не на поезде, конечно, арендовали грузовик у начальника технической станции. Отлет сегодня уже явно откладывался, начинало темнеть. Отходить с тверди в это время было не принято. Путята Силыч, несмотря на занятость, внука с друзьями принял сразу и тянуть с ответом на вопрос тоже не стал. «Убрался с Тралтеха», — ответил Путята Силыч, пожав плечами. «Даже до конца пира не дождался. Туда ему и дорога, сволочи остроухой. Все нервы поистрепал. Надеюсь, новые сюда не вернутся». Касси поспешно попрощалась с китежанином. Они с Александром уселись в машину, какую-то местную, грузовую, которую им одолжили работники станции вместе с водителем. Пассажирам ехать приходилось прямо в кузове, потому что кабина была рассчитана на гремлинов. «Александр», — спросила Демонесса, боясь услышать положительный ответ, — «неужели он настолько обиделся, что решил уйти к эльфам? Решил, что его сердце разбито и просто сбежал?» «Касси, да о чем ты говоришь?» Землянин удивленно вытаращил глаза. «Это же Влад. С чего ему отправляться с эльфами?» «Он мог подумать, что больше не хочет меня видеть», — убитым голосом ответила Касси. «Ты же сам как-то упоминал вашу пословицу. С глаз долой и сердце вон. У нас тоже есть аналоги. Я и сама какое-то время думала, нас ведь разделит непреодолимое препятствие. Это так страшно, потерять родного человека. Ты даже не представляешь, насколько это страшно. Я боюсь, что я каждый день буду ждать его смерти, смотреть, как он стареет. Я уже прошла через такое один раз, когда умерла мама. Но тогда это случилось внезапно, а сейчас... Он мог решить, что не хочет причинять мне боль своей смертью и...» Демонессе потом было очень стыдно вспоминать свой лепет в этот момент. Мозги отключились напрочь, вела себя как какая-то глупая малолетняя девчонка. «Касси, я тебя перебью», — вздохнул Александр. «Ты извини, но твои предположения отдают дешевым дамским романчикам. И еще, на меня посмотри. Ты ничего не замечаешь странного?» «Нет», — Демонесса ошарашенно покачала головой. «При чем здесь вообще Александр, когда речь идет о похищении Влада?» «Я помолодел», — понизив голос, почти до шепота признался землянин. «После того, как меня вылечили от инфаркта, я начал молодеть. И довольно быстро. Волосы на голове отрастают, да и не только. Морщины разглаживаются. Извини уж за интимные подробности, мужская сила, как в молодости. Даже тяжеловато становится. Мы с Владом предположили, что это из-за гелиотропа. И еще мы предположили, что Влад, когда начнет стареть, сможет воспользоваться этим же способом лечения. И не только Влад. Надеюсь, ты понимаешь, почему мы не стали тебе рассказывать. Лучше, что такие вещи знало как можно меньше народа. Дальше. Влад в любом случае не обиженная девочка, чтобы устраивать такие побеги. Ты вообще за кого парня принимаешь? Это кем вообще надо быть, чтобы обиженку в нашей ситуации включать? Ну и последнее. Как ты вообще представляешь себе, что Влад куда-то сбежал бы без дружка, а дружок здесь, на месте, стремительно сидит? Надо бы, кстати, покормить. Я-то думал, это Влад сделал». «Подожди», — Касси даже ладонь подняла. «Ты что, хочешь сказать, что Влад ушел недобровольно?» «Бинго!» – кивнул землянин. «Я хочу сказать, что парня похитили. Не совсем понятно, почему вместе с Тришкой, но неважно. Гораздо важнее то, что наших ребят забрали. Влада увезли к Касси. Они же не идиоты, наверняка что-то раскопали. А кто у нас придумал способ добычи гелиотропа? Влад, конечно. Кто придумал новые составы для пушек? Тоже Влад. Кто им все планы испортил на остров наш? И опять вот, млять, незадача, тоже Влад. Ну не только, но им все равно. Первые две причины все равно главные». Касси схватилась за голову. Вот дура, напридумывала себе какой-то романтической чуши вместо того, чтобы включить мозги и подумать головой. А Влад теперь неизвестно где. «Они не знают про гелиотроп и про новые виды взрывчатки. как за соломинку ухватилась девушка. «Касси, этот остроухий терся вокруг нас всю дорогу. Точнее, не возле нас, а возле наших знакомых. Чем мы собираемся расплачиваться за продукты? Гелиотропом. Чем мы будем платить за технику? Гелиотропом. И он это наверняка уже знает. В суде этого недостаточно, но тут хватит одного подозрения. И сдается мне, оно у него возникло. Очень уж умные у него глазки. Я одно не понимаю», — продолжал Александр. «Как им удалось Влада захватить? Почему он не сбежал с его-то способностями?» «Это как раз понятно», — сквозь зубы ответила Касси. «Знаменитое эльфийское обаяние. Так они пыльцу называют из одного редкого цветочка. Короче, одурманили они Влада, и он сам за ними пошел. Скорее всего, Тришка это заметил и хотел помешать, и его тоже похитили. Могли убить, но такого никакое эльфийское обаяние не сдержит. Тогда бы Влад сорвался». «Тогда вообще все понятно», – вздохнул Александр. «Увели нашего парня как важного секрета носителя. Только не ясно, что теперь с этим делать и как его спасать». «Не знаю», – Демонесса схватилась за голову. «Первый порыв лететь вдогонку. Только будет ли толк? Если светлорожденный ушел на посольском клипере, мы его не догоним. Это очень быстрый корабль. Но нужно все равно попытаться. Мы на стремительной пойдем вдогонку. Гарпунщики пусть идут на остров и предупредят ребят. Только, Александр, я не слишком верю, что нам удастся его догнать. И что же делать? Не знаю, все же попытаться догнать». Народ в целом пришел примерно к тем же выводам, что и Касси с Александром. К их возвращению стремительная была полностью готова к отлету. Но настроение у ребят было не слишком оптимистичное. Никто просто не верил, что они смогут догнать посольский клипер. Слишком быстрый корабль. Стремительная шустрая шлюп, но с клипером ей не сравнится. Особенно если учесть, что запасов гелиотропа тоже почти не осталось. «Касси, летим на остров», – предложил Александр, когда стремительная взлетела. «Сама ведь понимаешь, нам нужно пополнить запасы гелиотропа. Иначе у нас вообще никаких шансов их догнать. Так хоть на форсаже идти будем все время». Демонесса чуть просветлела. Александр прав, а она дура, в который раз за день. Растерялась так, что руки опустились, да и мозги совсем перестали работать. Совсем забыла, что на форсаже могут лететь не только тягачи, но и другие корабли. И если не экономить гелиотроп, вполне можно будет сравниться в скорости с клипером. Тем более, они вряд ли будут ждать погони. Нет, сначала наверняка ждали, но сейчас, по мнению эльфа, догонять его уже поздно. «Почему мы не взяли побольше гелиотропа?» – злобно ударила кулаком по фальшборту Демонесса. «Сейчас бы не нужно было делать крюк, тогда бы мы их точно догнали, а теперь…» «Но ты прав, это единственный шанс». «Ладно, Владик тоже не подарок. Надеюсь, он сообразит им там веселую жизнь устроить», – вздохнул Александр. «Если, конечно, его самого пытать не станут. Хотя какой пытать? Наркота же. Даже пытать не надо. Найдем, в общем». «Нет, именно пытать и будут», – мрачно покачала головой девушка. «Эльфийское обаяние действует недолго, и средство это очень редкое и дорогое. Проще использовать другие методы». Касси даже не смогла встать за штурвал, – попросила Ори. Она вдруг сообразила, что это все из-за нее. Если б она вовремя забила тревогу, Влада с Тришкой не успели бы увезти так далеко. Шансов было бы больше. «А теперь, если мы не сможем их догнать, ты навсегда лишишься Влада, а эльфы получат технологию добычи гелиотропа. В этом я даже не сомневаюсь. Вечно держаться не сможет никто, но хуже всего, они могут выпытать и то, другое». «Капитан, иди вставай к штурвалу», – потребовал Ори, положив ей на плечо тяжелую лапищу. «У тебя лучше получится». Демонесса только молча кивнула, стараясь не смотреть в глаза Старпому, чтоб не показать слез. Он прав. Если она станет себя винить или жалеть, легче от этого никому не станет. Нужно заняться чем-нибудь полезным, а главное – думать о цели, а не о том, какая она дура. «И еще, нужно будет пополнить запасы патронов и снарядов», – пробормотала девушка скорее про себя. «Обязательно пополним», – ответил Александр, и Ори кивнул тоже. Энкратос Розмар так и не нашел блудную дочь. Более того, какое-то время он был почти уверен, что она погибла. О, как же он проклинал себя и всех вокруг, когда не нашел на расчетном месте тягачи и стремительную. Они рыскали туда-сюда в надежде, что строптивая девчонка просто ушла в сторону, обошлась каким-то незнакомым течением. Энкратос готов был лететь до самого острова, благо примерные координаты были известны. Он вообще не собирался возвращаться, пока не найдет дочь. И тут, как будто назло, налетела большая буря. Но разве может какая-то буря остановить обеспокоенного отца? Что бы там Касси ни думала, все, что он делает для нее. Если ее не будет, Энкратосу тоже незачем быть. Утренняя звезда носилась из стороны в сторону, наплевав на признаки надвигающейся бури. Никто из команды не решился сказать капитану, что стоило бы вернуться на твердь. Впрочем, Энкратос не собирался кончать с собой. Утренняя звезда не зря названа так в честь несуществующего в Ойкумене явления. Кораблей с такими характеристиками Энкратос больше не встречал. Так что, когда шторм налетел, они не канули в бездну. Опустились ниже слоя тумана, который стихия затронула гораздо слабее. Переждали первый удар. И все равно им досталось. Но и тогда командир наемников не сдался. В промежутке между пиками бури он все же направил потрепанный корабль туда по координатам острова, хотя и не верил, что Касси могла до него дойти. Благо, единственная магическая способность, которая досталась ему от предков, работала без нареканий. Энкратос просто не мог заблудиться, он всегда знал, где находится. Когда острова не оказалось на положенном месте, это стало еще одним ударом. Его девочка попала в бурю и, возможно, погибла из-за куска тверди, который все равно канул в бездну. Пришлось возвращаться, нечего было и надеяться, что после такого урагана удастся найти хоть что-то. Если каким-то чудом Касси выжила, она может находиться где угодно, как в Ойкумене, так и за ее пределами. Энкратос не собирался бросать поиски, но нужно было пополнить запасы. Слишком долго они болтались по воле ветра, да и корабль нуждается в ремонте. Команда уже начинает голодать, а сам он держится только на упрямстве. Во время очередного затишья утренняя звезда вернулась в империю. Возобновившийся шторм не заставил Энкратоса отказаться от планов. Такими мелочами его было не остановить. К моменту его окончания корабль был готов. Оставалось только определиться, куда лететь и где больше вероятность найти дочь. Где-то в глубине души Энкратос понимал, что она мертва, но смириться с этим не мог. Игнорировал даже слегка напуганные взгляды своих подчиненных. Те явно начали сомневаться в душевном здоровье капитана. «Скорее всего, я действительно сошел с ума. Только мне на это глубоко наплевать. А ребята? Ну, если они не захотят по-хорошему, их можно будет просто сильно напугать. Я буду искать Касси, пока не найду. И если потребуется, спущусь за ней в бездну». И вот теперь, спустя 2 дня после завершения бури, Энкратоса одновременно разрывали 2 противоположных чувства. Первое – огромное, космическое облегчение. Дочь нашлась. Совершенно невероятным образом она обнаружилась аж на Тралтехе. Да еще не одна, в компании людей. Но самое удивительное, за время бури она ухитрилась с ногами влезть в тамошнюю политику. И теперь непонятно, как это скажется на ее будущем. «Впрочем, это совершенно не важно», – думал Энкратос. «Главное, она жива, на остальное плевать. Я обеспечу ей то будущее, которое она достойна, и совершенно не важно, что она там натворила». Пока действительно было неясно, что же такого сделала девчонка и что вообще происходит на Тралтехе. Связь еще не успела полноценно восстановиться. Сообщения приходят обрезанные и с задержкой. К тому же не ему, Энкратосу, а знакомым, которые делятся сведениями по доброте душевной. Неважно, и ждать прояснения ситуации тем более не собираюсь. Я слишком давно не видел дочь. Мы вылетаем сейчас же.